Читайте же!» Голос Джейрда был тихим, но полным такой ненависти, что Сэмюэль поверил в реальность угрозы. Не раздумывая, он распечатал пухлый конверт. Несколько раз он прерывал чтение и замирал, глядя перед собой невидящим взором. Лицо его старело на глазах. Наконец он закончил и в упор посмотрел на собеседника. «Так это правда? Ранель мертва?» «Все эти годы я думал о ней и ждал только одного, того дня, когда Карина выйдет замуж, и я стану свободным. Мечтал поехать за ней и привезти в Бостон. Хотел убедить ее стать моей женой». «Вы хотите сказать, что намеревались еще раз сломать ей жизнь? Первый раз вам это прекрасно удалось. Я любил вашу мать». «Да вы просто не знаете, что означает слово «любовь». Если бы вы любили, то никогда не принесли ее в жертву деньгам. Ничто бы вас не остановило, и вы женились бы на ней». «Вы не понимаете». «Я сказал ничто. Я знаю, у вас были обязательства перед семьей, так называемый долг. Вы хотели сохранить семейный бизнес, и ради этого порвали с моей матерью». «Прости, сынок». «Вам я не сынок. Хотя мог быть вашим сыном. Я бы, наверное, даже хотел этого. Ведь женись вы на моей матери, она была бы жива сейчас». «Ранель безумно любила и не могла себе представить жизни без вас. И когда она поняла, что вы навсегда для нее потеряны, спилась. Вы все прочли и, значит, поняли, почему она стала алкоголичкой. Только так она могла существовать, зная, что любимый так далеко от нее и с другой. Но я не знал, ничего не знал». «Конечно, вы не знали. Или не хотели знать, правда? Вы явились на остров, вырвали ее из прежней жизни, а потом просто забыли о ней, ведь у вас появилась дочь. Разве для вас это имело значение, что, покинув Гавайи, вы оставили мою мать с разбитым сердцем? Разве вы подумали о том, как подействовал на нее ваш приезд? Мы, семья, просто больше для нее не существовали. Она перестала заботиться о доме, перестала следить за собой. А мой отец продолжал любить ее. К тому времени, как вы нагрянули на остров, они были женаты уже 8 лет и жили счастливо. Вы причина того, что наша семья была разрушена». «Я этого не хотел». «Ах, не хотели? А чего же вы тогда добивались? Послушайте, как она умерла. Я не писал об этом в письме», — гневно произнес Джейрд. «Однажды ночью она отправилась на берег океана и покончила с собой. Я видел, как она исчезла в волнах. Я пытался спасти ее. Но только к утру на берег было выброшено ее бездыханное тело. Это был несчастный случай». «Вам бы очень хотелось так думать, Берроуз. Так ведь гораздо спокойнее, правда?» «Но это не был несчастный случай. Моя мать не умела плавать. Она никогда не купалась, даже близко не подходила к воде. Понятно вам?» Наступила томительная тишина, которую прервал еле слышный шепот Берроуза. «Так, по-вашему, я во всем виноват?» «Я хочу, чтобы вы знали, зачем я приехал в Бостон, Берроуз. Я хотел разорить вас, сделать нищим. Но я потерпел неудачу. Конечно, можно было бы просто убить вас. Но я и так довольно страдаю и не хочу провести свои дни в тюрьме». «Так вы использовали мою дочь, чтобы отомстить мне? Но ведь теперь она ваша жена. И вспомните, наконец, вы женились, потому что это было вопросом вашей чести». «Чести? О чем это вы говорите? Вы давно могли бы догадаться, что в отношении вас у меня нет никаких обязательств. Ни о какой чести и речи быть не может. Ваша дочь получила по заслугам». «Неужели в вашей душе не осталось и крупицы сострадания? А у вас оно есть? Где было ваше сострадание, когда вы написали Ранель из Бостона, что у вас родилась дочь, и вы больше не собираетесь подавать на развод?»